Русинов съехал с дороги и по старому волоку забрался поглубже в лес. Там он расстелил брезент и, разложив карты, неожиданно загадал. «Отыщу-ка ж гору. Вернусь к Ольге». И вдруг заметил, что не может работать. Что все — тихий сосновый бор, запах хвои, взрытый на дороге песок и даже вездесущее солнце. Все это напоминает об Ольге и кружит мысли возле нее. Осознание того, что она близко, всего-то километрах в двух, вызывает сосущее, как голод, желание поехать и хотя бы издалека посмотреть на ее дом, на больницу, и, может, встретиться случайно. Он полежал на брезенте вниз лицом, затем решительно собрался и поехал. Дальше от Гадьи. Чтобы не было этого искуса, чтобы появилось реальное препятствие. На катание взад-вперед просто не хватит бензина. Дорога несколько раз вплотную прижималась к Колве и, отпрядывая от нее, тянулась в гору, на водораздел. Он ехал, стиснув зубы, пока солнце не опустилось к дальнему чистому горизонту. А впереди неожиданно показались дома поселка, очень похожего на Гадью. Ему почудилось, что он сделал какой-то большой круг, и всесильный рог привел его туда, откуда он почти бежал. Проселок выскочил на берег Колвы и сразу отлегло. Деревня оказалась на другой стороне реки. И одновременно было жаль, что рог увел его так далеко. Русинов отъехал от поселка километра на три и остановился ночевать на берегу. Он не стал даже разводить большого костра. Вскипятил кружку воды на мелком хворосте и хвое, заварил чаю и забрался в салон. Здесь тоже все напоминало Ольгу. За один день она успела обжить и машину, и его жизнь. Поселилась неожиданным образом так прочно, что любая вещь напоминала только ее. К тому же, расстилая постель, он обнаружил в спальном мешке какой-то мягкий комочек, забытую Ольгой резинку для волос. Он спрятал находку в карманчик, где лежала нефритовая обезьянка, и немного успокоился. И тут же вспомнил о радиомаяке. Он сделал первую глупость, забыв упаковать его в свинцовый футляр, когда отъехал от Гадьи. Не следовало показывать службе дорогу к Кашгаре. Повесил бы где-нибудь на дерево этого шпиона, а потом вернулся и снял. Теперь же оператор-локаторщик поставил точку на карте. Русинов положил радиомаяк на стол, чтобы всегда был на глазах, и чтобы завтра утром заткнуть ему глотку, причем надолго. А пока пусть одну ночь поспят спокойно. Потом ему казалось, что спальный мешок навечно оставил в себе ее запах, и он уснул, вдыхая его хмель. А среди ночи он внезапно проснулся и прямо перед собой за стеклом увидел белое человеческое лицо. Кто-то заглядывал в машину. Русинов замер, и рука потянулась к карабину, спрятанному под поролоновым матрацем. Человек отпрянул от стекла, и послышались его шелестящие по хвое негромкие шаги. Ночной гость стал на фоне белесой воды и несколько минут стоял неподвижно, как камень. Русинов опомнился и вместо карабина достал прибор ночного видения. Очертания человека были неясными, мешало стекло, и ему показалось, что это зямшиц, которым теперь пугают местных жителей, какое-то мохнатое, обезьяноподобное чудовище. Но вот он скользнул между соснами и растворился в темноте. Русинов тихо отодвинул стекло форточки и снова припал к прибору. Это был нормального облика мужчина, однако двигался странно, словно подкрадывался, перебегая от дерева к дереву в каких-нибудь 10 метрах от машины. Скорее всего, местный житель пришел полюбопытствовать, кто ночует тут у реки. На голове вроде бы кепка и лицо безбородое. Все, что можно разглядеть в прибор. Вот нагнулся, поднял что-то с земли и затаился у дерева. У Русинова возникла мысль попугать пришельца сигналом, и он уже потянулся к рулю. Но в этот миг сильный удар по машине заставил его отдернуться. Он схватил карабин, распахнув дверь, выстрелил в воздух. Громкое эхо троекратно отозвалось в близких горах. Передернув затвор, Русинов взял фонарь и выскочил на улицу. В луче света были лишь камни и деревья. От удара на лобовом стекле разбежались четыре длинных трещины с сеткой мелких на месте попадания камня, будто перекрестье прицела. Либо это в самом деле был сумасшедший зямщиц, либо туристов здесь не жаловали. Он вернулся в машину, запустил двигатель и вырулил на дорогу. Лучше всего уехать с этого места, иначе не уснуть до утра в ожидании нового нападения. Паутина трещин непривычно маячила перед глазами. Через 3 километра Русинов выключил фары и, приглядевшись во тьме, проехал еще немного, чтобы сбить с толку этого психа. На новом месте он долго не мог заснуть, теряясь в догадках, кто бы это мог быть, и не раз пожалел, что поехал в экспедицию один. Невозможно будет работать с вечной оглядкой. Ко всему прочему, он вспомнил Петра Григорьевича и неожиданно подумал, не специально ли он направил его в эти края искать Кашгару, а тем временем приготовит ему сюрпризы наподобие этого. Может, и нет здесь никаких камней со следами человеческих рук. Может, они такой же блеф, как летающие тарелки, запущенные лазерным лучом. Однако наутро, когда Русинов перенес на топооснову точки перекрестков, ночные раздумья и сомнения сразу отступили. Между истоками Колвы и Вишеры находился один из опорных перекрестков в окружении 3 других, замыкающих его в треугольник с острым углом, ориентированным на север. К тому же из этого района брали свое начало еще и Унья, левый приток Печоры, а за хребтом река Лозьва со своим притоком. Этот речной узел должен был что-то означать. Унья переводилась «поднимающая наверх», «выносящая из глубин». Что она выносила? А Лозьва очаровывала поэзией. Вьющийся звук. Но в которой реке, в каком из множества их больших и малых притоков видели когда-то стены, выложенные из тесанного камня? И где она, Кашгара? Не поселок, бывший здесь еще в 18 веке, и даже не древний арийский город, а сама гора с сокровищами. Сначала он решил обследовать все притоки Колвы, ибо один из них, безымянный и отмеченный на карте пунктиром, что означало его сезонный характер, проходил по краю перекрестка. Покрутившись по зарастающим лесоповалам, Русинов выехал на дорогу, идущую по водоразделу Колвы и Вишеры, на которой отчетливо были видны следы лошади и телеги. Проехали здесь, похоже, уже после дождя, причем в одну сторону, обратного следа не было. Значит, человек на телеге наверняка сейчас находился где-то в лесу. Это вдохновило больше, чем сам перекресток. Есть у кого спросить Кашгару. За очередным поворотом в лесу резко посветлело, и перед Русиновым открылась широкая и длинная поляна с изгородью. За ней у леса показался приземистый барак с 3 высокими трубами. Вокруг лежали деревянные бочки, 100 бочек, раскатанных по поляне как попало, а за изгородью — огород с картошкой. Тут же по поляне бродила старая лошадь с колокольчиком на шее, и звон его навевал уныние и какую-то обреченность. Русинов подошел к бараку, постучал в дверь. В ответ ему с чердака заорал петух. По всей вероятности, здесь жили серогоны, сборщики живицы. Полные сосновой смолы бочки стояли под навесом у стены барака, и тут же множество жестяных конусообразных посудин. Русинов толкнул дверь и остановился, привыкая к темноте. Застоялая вонь нечистого жилья ударила в нос. «Есть кто живой?» — позвал он. Рядом из умывальника в черной от грязи таз капала вода. Он заметил еще одну дверь и потянул на себя. Сквозь низкие окна в большую комнату пробивался сумеречный свет. Необычная нищета и грязь вызывали чувство омерзения. Какие-то старые железные койки с тряпьем вместо постели. Длинный стол, заваленный немытыми алюминиевыми мисками, кружками, окурками и ссохшимися кусками хлеба. Пустыми бутылками, которые к тому же плотными рядами стояли по углам и под кроватями. Русинов вышел на улицу и отдышался. Этот чудесный древний бор годился для санатория. Здесь виделся Берендеевский терем, семь братьев-богатырей и сказки, но никак не убогое жилье и чудовищная грязь. Русинов сел на бочку и стал слушать кукушку. Возле ног проскочил бурундук и скрылся в траве. Человек своим присутствием осквернял первозданность здешней природы. Серогоны, похоже, жили тут круглый год. Старые поленницы дров и кучи свеженаколотых торчали из травы возле барака. —